«Э, мужик!» — крикнул бычешей детина, высунувшись из синего форда. «Где тут пятый подъезд?» Валдаев указал рукой. «Вон!» «Чего как не живой?» — гаркнул детина. «Что-то рожа у тебя знакомая!» Валдаев знал, что лучше не припираться, поэтому, ничего не говоря, пошел дальше. «Крыс! Он с нами говорить даже не хочет!» «Да пшел он!» — сказал второй, с чубом. «Может, навалять?» — лениво осведомился бычешей. «Да пшел он!» Машина тронулась и подъехала к подъезду. «У-у-у! Аглоеды!» — плюнула им вслед старушка. Машина притормозила. «Крыс! Может, приголубить старую по чайнику?» — во всю глотку крикнул бычешей. «Да пшла она!» Машина поехала дальше. «Смотри, рожи отъели!» — покачала головой старушка. «Глянь на них!» «А кто это?» — спросил Валдаев. «Да ходит тут! Квартиры скупают!» «И что? Продают им?» «А он из четвертого подъезда Семенович согласился! Пьянь! Тьфу!» Именно это хулиганье обрызгало Валдаева из-под колес, когда он в расстроенных чувствах возвращался от Эллы. Еще тогда обещали намылить шею. Похоже, это у них принятый стиль общения с незнакомыми людьми. Значит, приватизируют квартиры. Да, алкашу из четвертого подъезда крупно не повезло. Через бутылку мир видится иным, не всегда четко. А в наше время нужно успевать уворачиваться от ударов и меньше гулять по минным полям, которых слишком много в нынешней жизни. Иначе быстро в ящик сыграешь. Валдаев вздохнул и ступил на тропинку, ведущую кратчайшим путем к автобусной остановке. Черт с ними, с подонками. Надо сейчас обо всем забыть, от всего отвлечься. Сейчас у него свидание с прекрасной дамой, а он бледный и взъерошенный. Внутри все вибрирует от какой-то дурацкой перебранки. Надо взять себя в руки. Правда, выполнить подобное благое пожелание, как-то взять самого себя в собственные руки, ему удавалось крайне редко. На чистых прудах он появился за 10 минут до назначенного времени и ждал Эллу, прохаживаясь перед остановкой со смешанным чувством угрюмой тревоги и томного ожидания. Он купил роскошную розу. Розы ему всегда нравились больше других цветов. Хотя они не стоят долго в вазе, быстро вянут. Цветы не должны долго стоять. Букет, который мучительно увядает, вызывает только сожаление. 5 часов, 5 минут 6, 10 минут. Неужели не придет? Она появилась в 6:15. «Извини, задержалась». С этими словами она крепко взяла его под локоть. «Ничего». «Бывает. Вообще, женщина должна задерживаться. Тогда ее появление воспринимается как награда. Правильно?» «Может быть. Ты уже начинаешь отчаиваться, собираешься со злостью выбросить букет в урну, и тут неземной запах духов, шуршание легкой ткани, отблеск желтых фонарей на дорогих мехах, спадающих с плеч манто. И появляется она, единственная, и все озаряется неземным светом. Так?» «Звучит не слишком убедительно, но красиво», — улыбнулся Валдаев, протягивая ей розу. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо Аи», — процитировал он Блока. «Пошли», — она взяла розу. «Здесь недалеко. Можно не спешить». Они неторопливо направились вперед, углубились в переулки. Этот художник, Роман Спилка, талант и полный псих. Его работы идут на Западе, да и у нас за хорошие деньги. Он же продает их только когда совсем припирает. Это же не профессионально. Художник должен продавать картины. Спилка считает, что картины — зеркало его души. Продавать их — все равно, что дробить и продавать по частям душу. Странно. Он псих. Но псих интересный. Я его люблю. Ну, чего ты напрягся? Не так. Мне вообще кажется, что он не способен любить телесно. Она прижалась покрепче к Валдаеву. И в этом ее движении было обещание большего. Галерея располагалась в подвале старого кирпичного дома. Пришлось спускаться туда по крутым ступеням. Валдаев ожидал увидеть влажные стены и сочащуюся из труб воду, но увидел обычную небольшую галерею с белыми стенами, яркими лампами, шуршащими кондиционерами. В предбаннике, похожая на учительницу гимназии сухощавая дама в белоснежной блузке с красным бантом, поздоровалась с Эллой как со старой знакомой и занесла их имена в список. Но Валдаев не стал представляться журналистом. Они пошли в большой зал. Там толпилось несколько человек. В углу стояли два столика, на которых возвышались артиллерийскими снарядами в ряд выставленные бутылки с шампанским. Между ними приютились блюда с бутербродами и пирожными. Валдаеву приходилось бывать на подобных интеллигентских тусовках. Публика везде была схожая. Запущенные бородачи в длинных по колено свитерах. Безвкусные с придурью одетые девахи, истомленные искусствами и тонкими переживаниями дамы в длинных платьях, гладкие мужчины в серых костюмах и с торчащими из карманов пластмассовыми черными коробочками сотовых телефонов. Валдаев не любил такие сборища. Его тяготила необходимость вести умные разговоры, острить, молоть какую-то чушь, демонстрировать свою значимость. Много голосица стояло, как в улье, и... Как обычно бывает, за сложными словесными умствованиями и деловыми беседами все больше взоров косило в сторону накрытых столов. Впрочем, внимание Валдаева тоже сперва сосредоточилось на этих столах, потом на публике, ну и в последнюю очередь на вызывающих ярких больших полотнах, из-за которых и был этот сыр-бор. Валдаев не любил авангард, абстракционизм, кубизм, да и вообще был небольшим ценителем живописи. Если бы не Элла, он никогда бы не попал на подобное мероприятие. Он присмотрелся к ближайшей картине и на миг застыл. Он будто получил небольшой электрический разряд. То, что он увидел, точно попало в резонанс с его внутренним состоянием. С разобранностью и разболтанностью чувств, владевших им в последние дни. На холсте был достаточно мастерски изображен человек с распадающейся на части головой. Голова раскалывалась на острые осколки, и в полированной грани каждого отражались отблески различных реальностей. Казни, бичевания, катастрофы. Картина была переполнена страхом и растерянностью. «Ну, действует?» — усмехнулась Элла, от которой не укрылись чувства ее провожатого. «В некоторой мере», — вынужден был согласиться Валдаев. «Не на тебя одного. Это полотно для интровертов, тех, кто предпочитает смотреть внутрь себя». «И что? Внутри нас живут одни кошмары?» «Спроси у автора». Художник Роман Спилка, вопреки ожиданиям Валдаева, оказался вовсе не одним из бородачей в свитерах. Он был одет в строгий, отлично выглаженный костюм. Рубашка... идеально белая. Галстук немного яркий, но гармонировал с костюмом. На вид ему было лет 45. Он являлся обладателем легкомысленных гусарских усов и внешне походил на оставшегося безработным после последнего кризиса банковского служащего, а не на художника. Лицо изможденное, взор немного затравленный, в глазах читался скрытый глубоко вызов. «Спасибо за визит, Элла», — сухо произнес он. «Роман, я же твоя поклонница. Кстати, это Валерий». Валдаев пожал сухую и крепкую руку художника. «Вам нравится?» — спросил Спилка. «Впрочем, не отвечайте. Это не имеет никакого значения». «Тебя не интересует мнение публики?» — осведомилась Элла. «Почему оно должно интересовать меня? В картинах часть моего «я». «Мое «я» не обязано нравиться, так же, как и ваше. Достаточно, что они существуют. Вы не согласны?» Он вперился недоброжелательным взором Валдаева, и тот вдруг пожалел, что пришел сюда. Журналист раздумывал, что ответить. Пауза затягивалась. Элла насмешливо наблюдала за ними обоими. И тут послышался густой бас. «Роман Викторович!» «Так ты распугаешь всех гостей!» К ним подошел высокий, плотный мужчина лет 50 в ладном костюме. У него была острая, клинышком, старомодная бородка. В руке он сжимал тяжелую черную трость. Бог ты мой! Валдаев давным-давно не видел людей с тростями. Похоже, этот человек являлся большим оригиналом. Элла обернулась к нему и поцеловала в щеку. Валдаев ощутил острый укол ревности. Устыдился его, но поделать с собой ничего не мог. Ревность — чувство, живущее отдельно от человека. Она как бы и не подчиняется ему, и плевать ей на разумные доводы. «Здравствуй», — обрадованно произнесла Элла. «Ты тоже здесь?» «Конечно», — кивнул вновь прибывший. «Я обещал виновнику торжества». «Знакомься, Валерий, это мой родной дядя, профессор Радшаль». «Ким Севастьянович Радшаль», — профессор качнул головой. «Очень приятно, Валерий». Рукопожатие у профессора было мягким, но не безвольно мягким. Он будто бы боялся ненароком причинить боль. «Валерий, по отчеству?» «Васильевич». «Очень хорошо, Валерий Васильевич». У него получилось как-то многозначительно, будто он уяснил какой-то скрытый смысл в имени-отчестве Валдаева. «Ну что, Роман Викторович, как насчет экскурсии для гостей?» «Пожалуйста». Художник двинулся вперед. Картина называется «Граждане. Подземная тревога». Холст был где-то 1,5 на 2 метра. На нем из-под земли поднимался гигант, спавший, может, миллионы лет. И сыпались с его плеч вниз островерхие церквушки, дома с колоннами, новостройки. «А это молитва слов», — художник говорил нехотя, будто выполняя опостылевшую работу. Человек молился, стоя на коленях на потолке. Икона была разбита, а сам человек состоял из нескольких фрагментов. Разбитые на фрагменты люди, разбитые города, разбитые вещи — они были практически на каждой картине. «В твоих картинах слишком мало целого», — сказала Элла. «А что есть целого в мире?» — вдруг завелся художник. «Мир разбит, сознание разбито, жизнь тоже разбита. Череда бессмысленных будней, ненужных дел, от рождения до могилы. Вот что такое мы. Хаос, который склеивается лишь чувствами. Точнее, одним чувством». «Каким?» «Страданием. Миром правят страдания, иначе мир давно бы перестал существовать». «Некоторые считали, что миром правит любовь», — прервал горячую речь профессор. «Любовь — величайший самообман. Все в жизни в итоге оборачивается страданием. Все чувства вырождаются в страдания. Все линии сходятся к нему. Значит, оно и есть истина». «Ты не прав, Роман», — покачала головой Элла. «Есть множество вещей, которые придают жизни смысл». «В жизни нет смысла». Художник остановился перед очередной картиной и объявил. «Тень». На картине был разделенный волнистой линией, сидящий за столом, обхватив голову, человек. Одна часть нормальная, вторая — тьма, провал. «Скрытые желания, стремления, они здесь». Спилка положил ладонь на черную часть. «Вот истинные мы. Остальное — маска». Валдаев замер перед картиной. Черная половина сидящего человека будто втягивала, звала его. В этой тьме было что-то сладостное. Там было освобождение. «Покупайте!» — широким жестом обвел Спилка вокруг себя. «Все покупайте! 20 000 баксов холст. Много? Ну, 5 000 — это для иностранцев. Для своих — 100 рублей. Подешевело!» — крикнул он. И глаза присутствующих сошлись на нем. На некоторых лицах было опасение, как при виде буйного человека в троллейбусе. На других — усмешки. Видимо, экстравагантные манеры художника были хорошо известны. «Вы что, серьезно решили устроить распродажу картин?» — спросил профессор Радшаль. Художник сжал голову, как его герой на полотне. «Да, продаются мои картины!» — с болью воскликнул он. «Часть моей души! Ну а что сейчас продается легче, чем душа? Хочу соответствовать времени!» Они остановились перед очередной картиной. Валдаеву показалось, что на полотно наклеены газеты, но на самом деле они были тонко нарисованы. И в центре недельной давности газета. «Время, время», — — покачал головой Спилка. «Вот оно, наше время». Валдаев вздрогнул. В центре холста была нарисована почти свежая газета со статьей «Охотник за сердцами». Именно такую оставила сатанистка Наташа на его кухне. «Все». Вдруг художник собрался и стал похож на нормального человека. «Пора открывать фуршет. Гости заждались».